«Что думаешь делать, Ясихика?» Когда Амата Набатацу Химону Ками озвучила заказ, ее имя отпечаталось в молитвеннике черными чернилами, и Ясихика вышел вместе с ней на улицу. Был уже полдень, а воздух прогрелся. Пальто и пиджак в руках Ясихика выглядели неуместно и привлекали внимание прохожих. Сам Ясихика, ощутив тепло весеннего воздуха, вскоре закатал рукава футболки. «Конечно, это людное место, но, по-моему, тебе нелегко будет найти хоть кого-то, кому понравится эта одежда», — приглушенно произнес Кагане, шедший сбоку от Ясихика. «Ага, я это уже понял». Даже если Кагане, которому одежда не нужна, дал такую оценку творчеству богини, то наверняка даже во всей Японии будет непросто найти человека с подходящим вкусом. «По-моему, нам в первую очередь стоит посмотреть, какая одежда нравится современным японцам. Проще научить ее делать вещи, которые по душе людям, чем пытаться продать эти», — произнес Ясихика, глядя на идущих впереди Ханоку и Аматанабатацу Химануками, и тихонько ухмыльнулся. Ему понравилась собственная задумка. По изделиям богини было видно, что шитьё она освоила в совершенстве, так что в нехватку мастерства не упрется. Зато причудливый вкус, который превращает ее из портной в художницу, может стать проблемой. Если она сделает что-нибудь адекватное, сразу появятся люди, которым ее вещи понравятся. Снова заговорил Ясихика, поворачивая голову в бок, и вдруг заметил, что пушистая спина куда-то исчезла. «А Кагане, ты где?» Ясихика быстро посмотрел по сторонам. Возле лавочки, торгующей глазированными данго, сидел и завистливо смотрел на очередь одинокий лис. «Ах ты!» Ясихика прижал пальцы к виску. Неужели Хаэдзин, живший еще во времена богов, так и остался сладкоежкой? Ханоко услышала, что Ясихика остановился, обернулась и увидела, что происходит. «Я куплю», — предложила она, доставая кошелек из сумки. «Не надо, Ханоко, нечего его баловать». Ясихика знал, что на частых покупках угощений быстро разорится. Остановив Ханоку, он подошел со спины к Кагане, засмотревшегося на молодую пару, покупающую сакура моти. «Розовый моти, рисовый шарик, обернутый листом сакуры». Нагнулся, обхватил лису руками и поднял. «Что ты творишь, Ясихика? Отпусти меня!» «Не отпущу. Нечего найду такими глазами смотреть». «Ничего я не смотрел! Просто немного наблюдал!» «Пустев слёнки до земли!» Ясихика прошел по переходу с Кагане в охапку и отпустил его только когда добрался до магазина, рядом с которым вроде как повстречались Ханока и Амата Набатацу Химоно Ками. Кагане всегда утверждал, что человеческая еда его не интересует, но всем было понятно, что он лукавит. Причем в последнее время его любопытство стало только сильнее. «Вы так сильно ладите, Хэйдзин и Лакей?» — заметила маленькая богиня, наблюдавшая за сценкой от начала и до конца. «Дело не в этом!» — возмутился Кагане. «Я хожу с ним просто для того, чтобы он переделал мой заказ! Не скромничай, Хэйдзин!» «Я не скромничаю!» «Кстати, у тебя такая блестящая шерстка, вот бы ее на что-нибудь пустить!» «Не надо так смотреть на мой наряд! Не отдам!» Пока Амата Набатацу Химоно Ками гонялась за хвостом Кагане, Ясихика окинула взглядом людей, проходивших мимо магазина. Взгляд невольно задерживался на девушках, носивших весенние одежды в пастельных тонах. От одного их вида мир становился немного ярче. «Смотри, это Набата!» — окликнул Ясихика богиню, увлеченно рассматривающую лисью шерсть. «Видишь, как одеты прохожие? Сейчас у нас в моде примерно такое». Никто вокруг них не носил ни шипастых балаклав, ни розовых шапок. «Я оценил одежду, которую ты нам показала, но вряд ли она, так скажем, придется по вкусу людям». «Но ведь я вдохновлялась тем, что видела в Европе и Америке!» — воскликнула Амата Набатацу Химоно Ками, вновь доставая одежду из сумки. «Например, сорочка с воротником-хомутом оформлена в стиле шлема Тойотоми Хидэёси. Даймы 16 века, занявшие место Ода Набунаги. Втроём с Токугавой и Иясу они объединили Японию, положив конец гражданской войне, эпохе Сэнгоку. Также стоял за гонениями на христиан, о которых Мартин Скорсезе рассказал в экранизации романа «Молчание» 2016 года. Этот мини-топик в стиле самурайских рукавиц. Другими словами, я совмещала вдохновение заграничной моды с традиционной японской культурой. Мой вариант выражает сюрреализм прогресса, уважающего историю. Хорошо, хорошо, я понял. Вернее, я ничего не понял, но мне теперь ясно, что ты настроена серьезно. Йосихико ударил по тормозам, зная, что иначе лекция затянется надолго. Он не мог с апломбом настаивать на своем, поскольку плохо разбирался в моде и не обладал утонченным вкусом. Перед такими аргументами он мог только капитулировать. Но все равно, ты видишь рядом хоть кого-нибудь в похожей одежде? Йосихико взглянул в глаза Аматанаба Тацухима Ноками, и они вместе посмотрели по сторонам. «Не вижу». «Вот и я о том же. Ты шьёшь потрясающие вещи, но задираешь планку слишком высоко». «Слишком высоко?» Шёпотом повторила богиня. «Неужели это высоко? Почему люди берут так низко?» Йосихико постарался пропустить мимо ушей низкий режущий голос, вновь пробившийся наружу. Ему еще не приходилось видеть настолько ворчливого бога. Вдруг Аматанаба Тацухима Ноками улыбнулась и уверенно сжала кулачки. «Значит, надо искать людей, которым эта планка по зубам!» «Нет, я имел в виду...» Теперь понятно, как она решилась в одиночку отправиться учиться на Запад. Воля у нее поистине стальная. Так просто ее не переубедить. Говорить, что у нее плохой вкус, тоже не хочется. А вдруг обидится? Йосихико крепко озадачился, не зная, как поступить. Безграничный оптимизм богини играл с ней злую шутку. «Ханока!» Повернулся Йосихико к девушке, надеясь попросить ее о помощи, однако она увлеченно разглядывала витрину магазина и не слышала их разговора. «Ты чего?» Удивленно спросил он. Ханока на редкость нервным движением оторвала взгляд от магазина. «А, ничего. Тебе понравилось платье?» Спросила богиня, останавливая взгляд на розовом одеянии в витрине магазина. «Нет». У Ханоки немного забегали глаза. Йосихико тоже решил взглянуть на платье. Разумеется, он не разбирался в женской моде, но цвет показался ему по-настоящему весенним и миленьким. «Оно немного акцентирует внимание, но не слишком ли простое?» Спросила Аматанаба Тацухима Ноками, внимательно разглядывая витрину. Следом она достала из сумки молескин и начала рисовать. «Я бы лучше сделала что-нибудь такое». Йосихико и Ханока заглянули в блокнот и увидели сложно описуемое платье, похожее на слияние одежд средневековой европейской принцессы с байкерской косухой. Как оно было связано с очаровательным весенним платьем в окне магазина, непонятно. «Хочешь?» Воодушевленно предложила богиня. «Спасибо, но...» Растерянно проговорила Ханока. «Оно... А воротник можно отделать шерстью с хвоста Кагане? Я же сказал, шерсть не отдам!» Богиня бросила на лиса хищный взгляд, и тот мигом подвернул хвост под себя. Пока человек и боги разговаривали, Йосихико раздумывал. Поначалу ему казалось, что он легко разделается с заказом, однако работа выдалась не из легких. Если богиня не захочет поступиться принципами, им придется отыскать человека, который разделит ее вкусы. Такие разве что в Харадзюку найдутся. Под район в Сибуе, Токио. Одна из мировых столиц моды. В первую очередь известна как столица вычурной и кричащей молодежной моды. Либо там, либо в интернете. Йосихико посмотрел, как Аматанаба Тацухима Ноками воодушевленно рисует в молескине, оценивая хвост Кагане, и тяжело вздохнул.